Вытаращив глаза на медсестру, я подумала, неужели я выгляжу такой же ошалевший, как и она? «Похоже, — голос медсестры дрожал, — у вас отошли воды». «Ах, вот в чем дело!» Я завороженно уставилась на лужу под ногами. «Мне стало нехорошо, и я пошла искать вас. Знаю, не надо мне было подниматься по ступенькам. Пожалуйста, позвоните доктору». «Вашему доктору Подински? Но доктор Борда уже должен был вернуться. Наверное, он во вдовьем флигеле». «Ни в коем случае. Я хочу видеть только доктора Подински». Медсестра с облегчением вздохнула. «Очень хорошо. Я немедленно позвоню ему, как только отведу вас в комнату для посетителей». «Нет», — пискнула я, благо ситуация позволяла не обременять себя излишней вежливостью. «Я лягу сама, а вы позвоните доктору Подински немедленно». До комнаты для посетителей оставалось несколько шагов. Я ввалилась внутрь, захлопнула дверь и кинулась к стеклянным дверям в сад. Удастся ли обижать дом и юркнуть в машину, прежде чем медсестра поймет, что доктор Подински практикует совсем не в этом графстве? Не дай бог, эта ведьма что-нибудь заподозрит. Быть может, она сейчас разговаривает с доктором Борда, слушая его указания. Потом схватит шприц с ядом и помчится за мной на всех парах. Или постарается спустить это происшествие на тормозах, поскольку сама виновата. И доктор Борда будет очень-очень недоволен. Я метнулась через лужайку. Безнадежность положения давила на меня, как мешок свинца. В любую минуту может появиться доктор, а за ним по пятам злобные собаки. Сама природа уже угрожала мне. Ветер хватал за волосы. Деревья выскакивали из тумана и хлестали по лицу, бедрам. Я ударился о скамейку. Донесся собачий лай. Впереди неожиданно вырос вдовий флигель. И там не найти мне убежище. Алиса совсем ребенок. Ее мать калека, няня старенькая. Доктора Борда здесь уважают, даже обожают. Поравнявшись со стеклянной дверью в сад, вроде той, из которой только что выскочила, я осторожно заглянула в комнату. Передо мной была та самая гостиная, где мы с Анной переводили дух, но на сей раз кушетка у камина была пуста. Посреди комнаты стояла Алиса. В свете люстры ее рассыпавшиеся по плечам волосы казались скорее каштановыми, чем русыми. Меня поразила какая-то неуловимая перемена в ее внешности. Платье, в отличие от всех предыдущих, на сей раз было чересчур взрослым, облегающий наряд из зеленого шелка. Вторым человеком был доктор Борда. Я не видела его лица, потому что Алиса возбужденно расхаживала по комнате, размахивая руками. Они о чем-то явно спорили. Мне это только на руку, но жалко бедную девочку. Стуча зубами, я пробежала под окном, обогнула угол дома и бросилась к подъездной дорожке. Добряк из люка замерли возле Хайнца, оскалив зубы. Я-то думала, что остолбенею от ужаса, но ничего подобного. Возможно, жизнь с Пусси меня закалила, но в любом случае я предпочла бы собак медсестре. Игриво оскалившись в ответ, я швырнула в собачек горсть гальки. Взвизгнув от восторга, они с высунутыми языками кинулись ловить камешки, а я сделала последний рывок к машине и дрожащими руками повернула ключ зажигания, не отрывая взгляда от дверей санатория. С силой вдавила педаль газа и взмолилась. «Миленький Хайнц, только не подведи!» Врубила заднюю передачу и юзом покатила по аллее. Я не могла себе позволить тратить драгоценные секунды на разворот. Мне надо было не только уносить ноги, но и поскорее добраться до сестриц Трамвелл, чтобы все им рассказать. Визит в санаторий Эдем окончательно и бесповоротно убедил меня в том, что необходимо поведать полиции о деятельности вдовьего клуба. Да, сначала люди в мундирах скептически отнесутся к нашим показаниям. Но я вместе с Примулой и Гиацинтой пойду в участок и расскажу все, что мне удалось узнать. Я больше не хочу, не могу изображать сыщика-любителя. Слишком велик риск. Не желаю окончить свои дни в чулане со швабрами и не позволю впутывать в это Бена. Я все еще чувствовала на своей руке хватку медсестры вышибалы, видела ее стальные глазки-пули. Если уж такая женщина трепетала от страха перед доктором Бордо, спаси нас, Господи, и помилуй. Сидя в кожаном лиловом кресле и трясясь от страха, я коротала время в холле отеля «Пебвелл». Я уже сбилась со счета, сколько чашек кофе выхлебала и сколько человек поднялось и спустилось по устланной ковром лестнице. Незаметно все они почему-то оказались с овечьими физиономиями, точь-в-точь, как у миссис Мокбет. Все как один щеголяли в серых мохнатых кофтах и громко блеяли. Когда я проснулась, сестриц Трамвелл все еще не было. А что, если они вообще не вернутся? Решили, что недостаточно подготовлены для расследования зловещих убийств и отправились в свою идиллическую деревеньку. Ужас захлестнул меня ледяными волнами. А если Анну собьет машина? Ее вещи перетряхнет полиция, найдет мое чертово письмо к доброй надежде. Как там было написано? Плевать на полицию. Вдруг этот проклятый листок попадет к Бену? Я принялась вышагивать между диванами, на каждом третьем шаге натыкаясь на неуклюжий журнальный столик. Портье не спускал с меня глаз, а я не отрывала взгляда от часов над камином. Сестры все не возвращались. Когда два пожилых джентльмена с газетами под мышкой вторглись на мой диван и завели неспешную беседу о тетеревиной Айхоте, терпение мое лопнуло. Хайнц, чудо из чудес, завелся с полпинка. В непроглядной темноте я пронеслась через Читтертон-Фэллс, вылетела на рыночную улицу. Надо во что бы то ни стало вернуть письмо. Уличный фонарь разливал серебристое сияние возле антикварной лавки Делакорта. Я остановилась у обочины, спустила ногу на тротуар, собираясь выбраться из машины, и едва не взвизгнула. Ноги коснулось что-то мягкое. Герцогиня? Гусыня с надеждой взглянула на меня и гоготнула. Я оглядела улицу, но мистера Дигби нигде не было. Должно быть, прохлаждается в темной лошадке. Ты покинула свой пост? «На тебя это не похоже, верная душа», — пробормотала я, погладив герцогиню. Увидела знакомого. «Некоторые люди не заслуживают своих гусей». Она жалобно глянула на меня и заковыляла прочь. На двери лавки висела табличка «Закрыто». Но, быть может, Анна еще не заперла двери. Так оно и оказалось. Я ступила в таинственный сумрак, где призраками маячили силуэты мебели, и звенела увертюра к Вильгельму Телю. «Анна!» — окликнула я, нащупывая выключатель. Комната озарилась резким ярким светом. «Анна!» Нет ответа. Ночью лавка выглядела по-другому, не такой уютной, словно что-то было здесь не так. Нет, словно чего-то не было. Впрочем, это же магазин, где выставлено на продажу все, кроме кассового аппарата. Я тряхнула головой, но события дня не отпускали меня. Какие последствия повлечет за собой мой визит в Эдем? И что я скажу Анне? Смогу ли убедить полицию, что Наяда окажется в смертельной опасности, если вдовы изменят своим принципам и начнут убивать не только мужей, но и жен? Я двинулась вглубь магазина, уговаривая себя не трусить. Так, поднимусь по лестнице и, как ни в чем не бывало, постучу в дверь комнаты. Я отдернула желтые гордины. Постучу и скажу: «Привет, Анна. Я все думала про то шутливое заявление». Я споткнулась и рухнула на пол, едва не потеряв сознание от страха. Когда пришла в себя и кое-как поднялась на ноги, то нос к носу столкнулась с Анной. Ее глаза были широко раскрыты, прическа и старомодный наряд элегантны, как всегда. Имелось лишь одно отличие, но какое? Анна была мертва. Две стрелы пришпилили подбитые ватой плечи к стене, третья пронзила грудь. Я не ошиблась. В лавке действительно кое-чего не доставало. Арбалета и колчана со стрелами, висевших на стене. Я стояла и смотрела на женщину, которая была моей подругой, пока не услышала треньканье увертюры к Вильгельму Телю. Из протоколов вдовьего клуба. Протокол совещания правления. Понедельник, 11 мая. Протокол мартовского собрания зачитан и утвержден. Казначей Мэри Эллис доложил о текущем балансе в размере 139 фунтов 71 пенсов и опровергла обвинение Бетти Уайт в том, что 2 фунта 13 пенсов были мошеннически израсходованы на покупку удобрений для садоводческой секции. Председатель комиссии по культурно-массовой работе Марта Гроб внесла на рассмотрение предложение сделать ежегодную экскурсию в Марлин-Корт. Предложение поддержано миссис Ширли Шизи и единодушно одобрено правлением. Миссис Агнес Левин из приемной комиссии распространила копии исправленной и дополненной телефонной анкеты для будущих членов клуба. После исправления трех орфографических ошибок и двух опечаток Документ был принят к немедленному использованию 2/3 голосов. Исправленный экземпляр прилагается. Сервирован ужин, какао и булочки с изюмом. Собрание экстренно закрыто в 21:36 при получении известия о смерти Анны Делакорт. Секретарь Китти Споридж. Телефонная анкета вдовьего клуба. Член приемной комиссии. Добрый день, миссис, например, Джейн Смит. Я звоню по просьбе нашей общей знакомой, которая утверждает, что вы всерьез рассматриваете возможность вашего вдовства. Миссис Джейн Смит. А. Совершенно верно. Б. Это что, телефонное хулиганство? Если звучит ответ «Б», следует сделать вид, что вы звонили совсем другой Джейн Смит, которую хотели разыграть. В случае ответа «А» продолжайте разговор, как указано ниже. Член приемной комиссии. Давайте убедимся, что мы правильно поняли друг друга. Вы мечтаете, чтобы вашего мужа убили? Миссис Д.С. Просто сплю и вижу. Член приемной комиссии. Ну что же, миссис Смит, вы именно та женщина, которую мы хотим видеть во вдовьем клубе, местной организации, предлагающей большой диапазон общественной и культурной деятельности, помимо службы управления раскаянием. Ваш спонсор с удовольствием обсудит с вами все детали, если вы хотите посетить нас. Миссис Д.С. А когда меня могут принять в ваши ряды? Член приемной комиссии. Вот этого я не могу вам сказать. Срок варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев. Советую вам начать эмоционально готовиться. Побольше отдыхайте и делайте упражнения для укрепления нервной системы. Постарайтесь воспринимать мужа так, как если бы вы отправляли его в долгую-долгую командировку. Старайтесь быть к нему добрее. В будущем это принесет большую пользу вам обоим. Миссис Д.С. Я горю желанием немедленно взяться за дело. Член приемной комиссии. Вот и отлично. Теперь рассмотрим вопрос вашего вступительного взноса. Вдовий клуб понимает, что многим женщинам не под силу выложить 1000 фунтов наличными. Если у вас есть такая возможность, это прекрасно. Но в противном случае вас попросят внести средства в виде ювелирных украшений, обручальное кольцо, золотые часы и тому подобное. Вдовий клуб не отказывает кандидатам только на основании их материального положения. При погашении вступительного взноса вы собственноручно напишите краткое заявление. Вместе с письмом, которое вы недавно адресовали Доброй Надежде, эти документы составят ваше личное дело. Миссис Д.С. Где и когда я могу уплатить вступительный взнос? Член приемной комиссии. В настоящее время депозитарии находятся в статуе контрабандиста Джимми на кладбище храма святого Ансельма. В левом ботинке статуи есть тайник как раз для этой цели. Пожалуйста, положите туда свой взнос в течение следующих 48 часов между полуночью и 4 часами утра. Если вас застанут на кладбище, скажите, что испытывали непреодолимое желание примириться со смертью. Миссис Д.С. А потом, член приемной комиссии, успокойтесь и ждите. Вы получите уведомление через страничку Доброй Надежды. миссис Джейн Смит. Я имею честь и удовольствие заверить вас, что ваш супруг задержится на этом свете не дольше, чем то необходимо. Я предвижу тот счастливый день, когда вы присоединитесь к нам на одном из общих собраний вдовьего клуба и получите членский значок. Глава 22. Мне кажется, Примула была жестоко разочарована, что я не упала в обморок или, по крайней мере, не ударилась в истерику, когда они с Гиацинтой вошли в антикварную лавку и обнаружили меня у тела Анны в весьма компрометирующей позе. «Моя дорогая Элли», — пролепетала Примула, прислонив меня к бюро, «какое ужасное потрясение для всех нас! Я всегда считала, что арбалеты представляют угрозу обществу, но нет худа без добра. Миссис Делакорт была не из тех, с кем стоило водить дружбу». «Да, но я не стала бы убивать ее только ради того, чтобы больше не приглашать в гости». «Ну, конечно же, вы ее не убивали», — разочарованно вздохнула Примула. «Это не убийство, а казнь. Ах, Гиацинта, как замечательно, что мы все правильно угадали. В профессиональном смысле, конечно. Но что ей стоит говорить потише? Меня не покидало ощущение, что убийца все еще тут, притаился где-то за старинной мебелью». Гиацинта опустила меня в кресло. «Совершенно согласна с тобой, милая Примула. Мы ведь подозревали, что миссис Делакорт использовала вдовий клуб в собственных целях. Но это должно быть еще не все. Видимо, она предприняла какие-то шаги, ускорившие ее кончину». Я закрыла лицо руками, чтобы не видеть остекленевшего взгляда Анны. В ушах зазвучал ее голос. «Мы сами творим нашу судьбу. И если хочешь чего-то добиться, надо стать хозяйкой положения». Тут я пришла в себя и с некоторым удивлением обнаружила, что, заикаясь, рассказываю о своем утреннем визите к Канне. Примула мотыльком порхала возле меня. Каким-то образом миссис Делакорт выяснила, кто является основателем клуба. После того, как вы ушли, она отправилась к нему или к ней. То, что она замолвила словечко за вас, еще не решила ее судьбу. Думаю, она потребовала убрать наяду Шельмус. Возможно, она даже попыталась шантажировать основателя. Однако номер не прошел. Миссис Делакорт поставила себя в очень опасное положение, и было решено ее ликвидировать. Членам клуба строго-настрого возбраняется выходить за рамки устава. Ни в коем случае, иначе начнется кровавая резня. «Совершенно верно», — согласилась Гиацинта. «Но я интуитивно чувствую, что молниеносная кара указывает на степень ярости основателя. Ведь миссис Делакорт захотела, чтобы жертвой стала женщина, да еще та, чьего мужа она возжелала. Нам нужно многое обсудить. Например, почему мы здесь. Но сначала следует соблюсти приличие и позвонить в полицию. Пожалуйста, подождите минутку. Мне нужно кое-что забрать из сумочки Анны». Я попыталась отклеиться от кресла. «Голубушка, ну, конечно», — засуетилась Примула. «Письмо к доброй надежде. Мы с Гиацинтой как раз собирались вам сказать, что добрая надежда — никто иной, как мистер Эдвин Дигби, который под прикрытием женского псевдонима. Потом разберемся, — отрезала Гиацинта. Но Примула уже разогналась. Страж подтвердил подозрения, возникшие у вас, Элли, когда вы увидели в машинке мистера Дигби ту страничку. Стиль ее весьма напоминал колонку добрых советов. Когда миссис Мэллоуи пришла в гусятницу, она упомянула, что однажды видела, как мистер Дигби вошел, тут Примула запнулась, в мужской туалет. Миссис Мэллоуи все время намекала, что должна держать рот на замке. Значит, она видела мистера Дигби не в темной лошадке. А как-то раз миссис Мэллоуи обмолвилась, что моет туалеты в редакции «Оратор Дейли» и знает, кто скрывается под псевдонимом «Добрая надежда». Я четко излагаю? Ты длинно излагаешь. Гиацинта барабанила пальцами по викторианскому письменному столу. Надо немедленно разыскать письмо. Хотя есть вероятность, что миссис Делакорт уже передала его куда следует. Она же могла использовать письмо как предлог для своего визита. Элли, ваш вклад в наше расследование просто грандиозен. И мы приносим наши глубокие извинения за то, что остаток дня вам пришлось потратить в бесплодном ожидании. Когда мы прибыли в отель, нам сообщили, что вы покинули его 5 минут назад. Мы тотчас двинулись следом. Дорогая, с упреком заметила Примула, ты только что утверждала, будто я слишком много говорю. Полиция становится на редкость привередливой, когда дело доходит до вопроса, когда вы оказались на месте преступления и нашли тело. Примула ласково погладила меня по плечу. Элли, мы скажем, что вы упали в обморок, и нам пришлось приводить вас в чувство. Мы можем позволить себе потратить минуту-другую на поиски сумочки Анны и вашего письма. А мы расскажем полиции про вдовий клуб? Вот уж нет. Подумайте, как будет досадно, если они присоединятся к расследованию на последней стадии, найдут преступника и припишут успех себе. И это после изнурительного дня. Я чуть не плакал от усталости. С утра до вечера мы с Гиацинтой шатались по лондонским магазинам, пока страж добывал сведения о биографии мистера Дигби. И все впустую. Похоже, что его и зовут-то не Дигби. Кстати, Элли, наденьте перчатки, голубушка. Я бочком прокралась через занавешенный гардинами вход, стараясь не задеть тело Анны. Надо обязательно найти письмо. Если оно попадет в руки полиции, сомневаюсь, что мой брак устоит. Тюремные интерьеры никогда не вызывали у меня восторга. Полиция наверняка исследует меня под микроскопом. На моем счету вторая смерть менее чем за месяц. Сначала муж, потом жена. Включив свет, я подняла со стула сброшенное пальто Анны. Сумочки под ним не было. А голос Гиацинты ножом пропорол мои нервы. Она уже звонила в полицию. На поиски у меня оставалось меньше минуты. Ирония судьбы. Всего лишь полчаса назад я мечтала поговорить с полицией. Воображала, как добродушный детектив похлопает меня по плечу и скажет: Спасибо, мадам. Мы с ребятами немедленно засучим рукава. Увы, труп меняет дело. Теперь, когда мертвая Анна прибита к стене, выражение лица инспектора, выслушивающего мой лепет о вдовьем клубе, представлялось мне совершенно иным. Я должна найти письмо. Вой сирены чуть не разорвал мои барабанные перепонки, когда черная замшевая сумочка Анны обнаружилась на книжной полке. Дрожащими руками я расстегнула защелку. Расческа, зеркальце, кошелек, чековая книжка. Господи, ну, пожалуйста! Пальцы мои онемели от страха. Вот, сложенный листок бумаги. Быстро развернула. Письмо. Я облизала пересохшие губы и сунула листок в рот. Я же всегда утверждала, что проглочу все, что угодно. Выключила свет и кубарем скатилась вниз по лестнице, остервенела, орудуя челюстями. В темном узком коридоре я была не одна. Демоны из команды, а что если, наступали мне на пятки. Что если Анна уже упомянула о моем желании стать членом вдовьего клуба? Что если медсестра описала меня доктору Борду, и он понял, кто у него побывал? Что если я раскалюсь на допросе в полиции? Я тихонько раздвинула занавески и заглянула в лавку. Гиацинта забилась под журнальный столик, Примула влезла на стремянку. «Ну-ну, леди!» — донесся до меня покровительственный мужской голос. «Вылезайте из укрытия. Вы в полной безопасности». В одно мгновение тесная лавка оказалась битком набита полицейскими. Сделав отчаянное усилие, я проглотила комок. «Ну-с, мы показали себя на высшем уровне, а?» — заметила Гиацинта. Примула припарковала катафалк за углом. Она отделила нас мятными леденцами, уверяя, что они бодрят. Я сунула конфету в рот, надеясь, что мята перебьет вкус бумаги и чернил. На высшем уровне я сползла на пол. Господи, только бы Бен не прошел тут случайно и не увидел меня. Впрочем, ему у лавки Делакортов делать нечего. Кроме того, возможно, он все еще в Эбигайль. Ублажает припозднившихся гурманов. Но момент, когда я должна буду признаться мужу, что провела вечер в обществе трупа и полиции, неумолимо приближался. Бена необходимо подготовить к завтрашнему утру, когда газеты примутся упоенно эксгумировать обстоятельства смерти Чарльза Делакорта. Инспектор предложил, чтобы о смерти Анны моему мужу сообщили его люди. «На вас в последнее время изрядно свалилось неприятностей, миссис Хаскил». Но я отказалась. «Расскажу Бену сама, дома». У входа в лавку поставили констебля, вменив ему в обязанность разгонять толпу, которая собралась, как только приехала полиция и скорая помощь. Констеблю приказали говорить всем, что миссис Делакорт мертва, а касса выпотрошена. Лучше невинная ложь, чем паника среди населения Читтертон-Файлс. А паника неизбежно вспыхнет, если поползут слухи, что по деревушке разгуливает кровожадный маньяк. Элли, мне кажется, ваша подавленность объясняется не только убийством миссис Делакорт. Примула сунула мне еще конфетку. Расскажите, милочка, что еще случилось? Я посетила санаторий Эдем. Когда я поведала о своем приключении, Примула в восторге погладила меня по щеке. Какая вы отважная! Какая изобретательная! И думать забудьте, будто медсестра помчится к доктору Борду. Не станет она признаваться в собственной глупости. Кроме того, вряд ли она вас хорошенько рассмотрела. Меня, возможно, но если запомнила машину, каким это образом? У вашего автомобиля правый бок от Остина, левый от Лендровера, а вперед от Бенца. Гиацинта вытащила свой гроссбух. Продолжим. Вы говорите, Алиса Спендер упрекала в чем-то доктора Борда, когда вы заглянули в окно. Да. Вы знаете, мне срочно надо попасть домой. Нам всем не мешало бы хоть разочек пораньше лечь, Элли. С упреком в голосе заметила Гиацинта. Впереди трудные дни. Глупо надеяться, что полиция оставит нас в покое. Скрипнув карандашом, она сделала еще одну пометку. Примула старательно застегнула свой жакетик на все пуговки. Право. До сих пор мы не допустили ни одного промаха. Вы помните, с каким восхитительным занудством я объясняла милым полицейским, что мы разминулись с Элли, поехали следом за ней и вошли в магазин как раз в тот самый миг, когда она увидела покойницу. В глазах ее мелькнула искорка, но тут же погасла. «Элли, вы очень подавлены. Неужели вас мучает совесть из-за того, что пришлось немножко солгать инспектору? Когда он спросил вас, не видели ли вы кого-нибудь поблизости от лавки Делакорта?» «Я и в самом деле никого не видела». «То есть я видела гуся, гусыню-герцогиню. Она прохаживалась перед антикварной лавкой. Должно быть, мистер Дигби был в темной лошадке, а герцогиня углядела знакомого человека и поспешила к нему через площадь». «Вы замечательно держались», — похвалила Гиацинта. Серьги-кинжалы угрожающе качнулись. «Учитывая мою растущую популярность среди трупов, инспектор был очень мил», — согласилась я, и выудила из сумки ключи от машины. «А на прощание мне необходимо кое-что сказать вам. Я не могу продолжать эту игру. Я трусиха, а не героиня. Свидание с миссис Мокбет многое изменило. Эта дама дала ясно понять, убийство — это реальность. Если я попытаюсь проникнуть во вдовий клуб, случится беда. И первым пострадает Бен. Скажем, его имя попадет не в ту папку». «Какая ужасная мысль!» Примула покопалась в сумочке. «Выпейте глоток бренди». На мгновение меня заворожила крохотная фляжка с серебряной чашечкой на цепочке. «Прошу, подумайте хорошенько», — сказала Гиацинта. «Благодаря смерти миссис Делакорт мы, по-видимому, стоим на пороге разгадки». «Хотелось бы думать, что эта женщина обрела вечный покой», — Примула опустила глаза. Но, боюсь, в том мире, куда она попала, ее беды только начинаются. Однако мы, цветы-детективы, будем всегда ей благодарны, потому что именно миссис Делакорт указала нам, как заманить основателя в ловушку. Серебристые кудряшки поблескивали в свете уличного фонаря. Дорогая Элли, неужели мы просим слишком много, умоляя вас проявить благородство вашей натуры и сыграть роль козы отпущения? Благородство. Нетрудно было догадаться, о чем пойдет речь. Да я даже еды теперь боюсь. Кроме того, у меня и так будет забот полон рот, допросы, похороны и перспектива оказаться за решеткой. Примула промокнула глаза кружевным платочком. Понимаете, нам еще предстоит занять свое место в мире детективов, а в ваших руках жизни бесчисленных мужей. Эти слова несколько дней жужжали в моих ушах, как трупные мухи, если их, конечно, не заглушали более мрачные мысли. В тот вечер, когда убили Анну, мы с Беном вернулись домой почти одновременно. Он ужаснулся, выслушав новости. А я ужаснулась легкости, с какой врала. «Бедная моя девочка!» Бен обнял меня и прижал к себе. Мы стояли в холле. Поехала к подруге утешить ее в скорби после смерти мужа и нашла ее мертвой. Это невероятно. А те две старые дамы, что вошли в лавку за тобой следом, были покупательницами? Я жаждала все ему рассказать. Как мне хотелось, чтобы мы были женаты уже полвека. Тогда мои поступки вряд ли бы его шокировали. Но я боялась, что голая правда заставит моего супруга схватиться за телефонный справочник в поисках адвоката, специалиста по разводам. Эбен не знал сестриц Трамбл и наверняка принял бы их за полусумасшедших чудачек, опасных чудачек, успевших затянуть меня в омут безумия. Любой на его месте начал бы наблюдать за мной поверх утренней газеты, гадая, как это раньше не заметил пугающего сходства с моими чокнутыми родственничками. На забрали Руфуса играли лунные блики. И я вспомнила, как тетушка Астрид тискала его стальные бедра, как тетушка Лулу воровала пепельницы, а дядюшка Морис упоенно гонялся за толстой леди Пеструшкой. Даже Фредди, самый нормальный из моей родни, грозился засудить Сида Фаулера. Я вцепилась в плечи Бена. Нет, я не могу рисковать. И потому придется ограничиться хорошо отфильтрованной версией последних событий. Следует довериться полиции. Стоит им немного копнуть, и они выволокут на свет Божий целый выводок скелетов. Вдовий клуб будет разоблачен, и не я сыграю роль глашатая. Если сестрицы Трамбл собираются продолжать расследование, то флаг им в руки. Разве вправе я жертвовать своим мужем ради армии незнакомых похотливцев? Хорошая жена отлично разбирается в приоритетах. Дорогая моя, тебе придется не сладко. Бен погладил меня по голове. Ну, на сей раз я буду рядом. Если полиция захочет допросить тебя, я пойду с тобой. Господи, как тяжело. Значит, преступник собирался ограбить лавку, и Анна просто не кстати подвернулась под руку. Бен помог мне снять пальто. Интересно, пользовался ли убийца арбалетом раньше? Ведь попасть точно в сердце, а потом пригвоздить тело к стене не каждый сумеет. Прямо как в кино. Я потерла глаза, чтобы отогнать жуткое видение. Но оно лишь стало еще ярче. Во всей истории имелся один утешительный момент. Если уж Бен поднял вопрос о меткости стрельбы, знатоки из полиции и подавно это сделают. Мне в этом смысле беспокоиться не о чем. «Пойдем заварю тебе чайку», — предложил Бен, и повел меня в кухню, где мирно сидели мамуля и папуля. Пришлось повторить рассказ. И я точно знала, что думает моя свекровь. Надо же было жениться на девушке, которая притягивает трупы, словно магнит. Неделя продвигалась ползком, как младенец. Оратор Дейли помещал отчеты о расследовании убийства Анны на первую полосу. По словам репортеров, полиция отрабатывала сразу несколько версий. Хорошие новости состояли в том, что медицинский эксперт установил время смерти. Оказалось, что именно тогда я маячила на глазах у многочисленных свидетелей. У меня немного отлегло от сердца. Но алиби сестриц Трамбл могло оказаться сомнительным. Утром в четверг мы с Беном отправились в полицейский участок. Я прочитала свои отпечатанные показания и подписала их. Никто не бросал на меня косых взглядов, никто не вздрагивал при моем появлении. Потом, по моему настоянию, Бен вернулся в Абигайль. По дороге домой я пыталась развлечься мыслью, что меня ожидают целых два незапланированных события. Похороны Анны назначены на 4 часа в понедельник, а дознание состоится, когда соберется суд. Дальше пустота. Никаких обязательств и встреч. Я вошла в пустой зал, заглянула на кухню и направилась к лестнице, гадая, куда подевались мамуля и папуля. Магдалина обнаружилась под лестницей у столика с телефоном. К уху она прижимала трубку, глаза невидяще уставились в пространство. «Что случилось?» — бросилась я к ней. «Ничего». Она прикрыла трубку обеими руками, словно пытаясь ее спрятать. «Ложь! Грех смертный или простительный?» Я усадил ее на стул. «Бедный, встрепанный воробушек! Вам что, позвонил телефонный извращенец?» «И не отпирайтесь, по вашим глазам все и так ясно. Когда-то я сама напоролась на такое». Мамуля уставилась на меня остекленелым взглядом. «Я просто молилась за души, попавшие в чистилище». «Что сказал этот негодяй? Какую-нибудь гадость об убийствах? Или обо мне?» «Слово «убийство» прозвучало. Где папуля?» «Повез твой торт на тачке в церковный клуб». Я не могла пойти с ним без специального отпущения грехов, потому что это нечистое место. Я принадлежу к старой церкви. Второй Ватиканский собор нам не указ. Примечание. Второй Ватиканский собор, 1962-1965. Вселенский собор Римско-католической церкви, созванный Папой Иоанном XXII с целью духовного обновления церкви и объединения христиан различных конфессий. Конец примечания. Голос Магдалины прервался. Надо вывести ее из этой прострации. Я предложила прополоть огород. Мамуля нехотя согласилась, но до конца так и не пришла в себя. Вечером, когда я упомянула о телефонном хулигане при папуле и Бенни, Магдалина наотрез отказалась говорить об этом. И когда в начале 10 вечера в окно гостиной влез Фредди, мамуля подскочила на стуле, как на пружине. «Мэгги, дорогуша, это всего лишь я, а не маньяк из Читтертон-Фэллс». Фредди пожирал глазами поднос с чаем. «Как? А тортика нет? Ох, перестану я тут столоваться, помяните мое слово». Он развалился на диване. «А как у тебя дела, Элли? Не скучно в последние 2 дня?» «Фредди, обзаведись кляпом». Бен подчеркнул свое неудовольствие, выхватив коробку шоколада из-под загребущей руки моего кузена. «Мистер Флетс, у вас усталый вид», — встрял папуля. «Должно быть, сказывается избыток свободного времени». Мамуля молчала. Я предложила Фредди принести кусок кекса. Услужливость тут ни при чем. Я лишь ухватилась за предлог вернуться на кухню и еще раз поискать кольцо, которое Бен подарил мне на помолвку. Отправляясь полоть огород, я сняла его и положила на блюдечко под цветочным горшком. Я отчетливо это помнила. Неужели Тобиас закатил куда-то? Опустившись на четвереньки, я обнюхала все углы. Тщетно. Кольца нигде не было. В иных обстоятельствах меня охватил бы удар. Воспоминание о том, как Бен надел мне это кольцо на палец, было священно, тем более что я совершенно не помнила, как он надевал мне обручальное кольцо. Я нарастила на пальцы шишку, как у больного артритом, и притворялась левшой, только бы почаще сверкать бриллиантом. Но убийство меняет людей. Я расстроилась, но не до потери речи. Кольцо, в конце концов, отыщется. Когда я вернулась в гостиную с кексом, мамуля и папуля уже ушли спать, а Бен и Фредди обсуждали урок кулинарии, который Бен должен был провести с гильдией домашнего очага с полудня до 3 часов в субботу, 16 мая. Так ведь это нынешняя суббота. Кулинарный урок напрочь вылетел у меня из головы. Но минувшие полмесяца могли выбить из колеи кого угодно. Слава богу, что Бен не забыл. «Знаешь, дружище, не понимаю, как ты мог так опуститься?» Фредди перекатился на живот и свесил голову с дивана. «Бездонная пошлость этих дамочек не вызывает у меня восторга. Это ж надо придумать рагу а-ля Difference — скороварки. Примечание. Рагу а-ля Difference — рагу из нескольких сортов мяса с овощами. Конец примечания. Где магия? Где мистика кулинарии? Ведь скороварка — это такая штука, куда кидают все сразу и зажимают уши. «Отстанешь ты или нет?» — нахмурился Бен. Дама, которую уполномочили вести со мной переговоры, не спрашивала о моих пристрастиях. Еще повезло, что мой урок не вычеркнули из расписания. Он запнулся. «Элли, я не имел в виду...» «Имел», — проворковала я, — «но все в порядке». Глаза Бена заискрились смехом, но тут же погасли. «Я бы хотел приготовить что-нибудь посложнее, особенно если Ангелика Брэд приедет посмотреть на этот урок, как обещала». Последние слова он произнес скороговоркой. «Она считает, что книга будет выглядеть заманчивее, если на обложке поместить рассказ о пиршествах в пасторальной Читтертон-Фэллс. Она попросила прислать ей несколько экземпляров Оратор Дейли и была просто очарована нашей провинциальностью». Бен поднял глаза от тарелки с кексом и пересел на подлокотник моего кресла. «Элли, что случилось?» Я выкинула из головы мысли о пропавшем кольце. «Буду рада познакомиться с Ангеликой Брэд». Я старательно собрала крошки с тарелки Бена и высыпала их обратно. «Просто думала про Абигайль». Фредди вдохнул на ногти и принялся полировать их о лацкан пиджака. Рубашки на нем, как всегда, не было. «Ваш покорный слуга справится и один, даже если к нам привалит аж целых 6 посетителей. Дела Элли бьют ключом, и все по голове. Сегодня у нас было 4 клиентов, если считать миссис Джоппинс за 2. В ту ночь я почти не спала. Лежала, таращась во тьму, в которой парили глаза. Мне мерещился взор Чарльза Делакорта, Вернона Шизи, прекрасные очи Анны Делакорт. И пришлось даже прищуриться, темно-карие хитрые бусины папули. Что если мужья, убитые или предназначенные на убой, согрешили подобно папуле? Я повернулась, тихонько, чтобы не потревожить Бена, и зарылась лицом в подушку. Неужели я опустилась до того, чтобы счесть, будто некоторые преступления должны караться смертью?